Мяч. Мой веселый, звонкий мяч. Ты куда помчался вскачь? Красный, желтый, голубой. Не угнаться за тобой. Я тебя ладонью хлопал. Ты скакал и звонко топал. Ты 15 раз подряд прыгал в угол и назад. А потом ты покатился и назад не воротился. Покатился в огород, докатился до ворот. Подкатился под ворота, добежал до поворота. Там попал под колесо. Лопнул, хлопнул, вот и все.